Глава 9. Волшебная звезда. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфей, глава 2, стихи 1-2. В это время далеко на востоке было много небольших государств. Правили ими монархи, которых называли волхвами или магами, потому что они занимались магией, астрологией и тому подобными науками. Трое из этих монархов-мудрецов дружили между собою. Они собирались поочередно то одного из них, то у другого, и вместе штудировали свои колдовские книги. Имена этих ученых-властелинов не были известны евангелистам, но достопочтенный Беда, английский монах, живший в 8 веке, получил на сей счет божественное открытие, и благодаря ему весь католический мир знает теперь их имена наизусть. За несколько веков до нашей эры в Ассирии и Вавилоне процветали астрологии и подобные науки, которые занимались изучением небесных светил и предсказанием человеческих судеб на основании их расположения на небе. Евангельские легенды рассказывают о том, что три восточных волхва пришли поклониться родившемуся младенцу Иисусу. Впоследствии, стараниями отцов церкви и других проповедников христианства, пытавшихся поднять авторитет Христа, эти три колдуна превратились в мудрых царей – Каспара, Гаспара, Мельхиора и Валтасара. Беда, прозванный достопочтенным, 673-735, англосаксонский ученый-монах из Нортумберленда. За труды по истории его называли в Англии отцом истории. Им написана пятитомная церковная история англов, в которой излагается история Британии от времен Юлия Цезаря до 731 года. Он написал много комментариев к отдельным книгам Ветхого и Нового Заветов, а также ряд житий святых. Итак, их звали: первого — Мельхиор, второго — Гаспар и третьего — Валтасар. Достопочтенный Беда, знавший о них куда больше, чем все четыре евангелиста вместе взятые, сообщает нам множество разнообразных сведений. Мельхиор был седовласым старцем с большой бородой. Гаспар, который, напротив, был молод, не носил бороды, он был краснокожим. Что касается Валтасара, то этот принадлежал к черной расе и бороды не брил. Однажды, ясной осенней ночью, три наших мудреца находились в принадлежащей одному из них обсерватории и наблюдали за небесными светилами, пытаясь открыть какую-нибудь доселе еще неизвестную комету. Вдруг они видят, что на небосводе появилась необычайно яркая звезда, которая тут же начала совершать какие-то странные движения. Наблюдатели были поражены. «Видите эту звезду?» — обратился Мельхиор к своим друзьям. «Она движется, не так ли?» «Да-да, перемещается справа налево, а потом слева направо», — подтвердил Валтасар. «Больше того», — воскликнул Гаспар, — «мне кажется, она отплясывает польку». «Что же сие может означать?» — задумались волхвы. Мельхиор, как председатель ученого общества, внес следующее предложение. «Давайте, друзья, разойдемся на часок по отдельным кабинетам, и там, в тишине и покое, основательно изучим это явление, а потом соберемся снова и обменяемся результатами своих подсчетов». Так они и сделали. В течение часа три ученых-монарха испещрили цифрами горы пергамента. За это короткое время они побледнели и осунулись до такой степени, изнурила их работа. Вернувшись в большой зал обсерватории, они с торжественным видом положили свои исписанные пергаменты на стол, затем ненадолго снова подошли к окну. Загадочная звезда по-прежнему сверкала пред ними и продолжала носиться по небу в неистовом танце. «Странно, очень странно!» — бормотали волхвы, усаживаясь вновь за стол. Первым взял слово Мельхиор. «Я подсчитал, сколько прыжков делает светило за 17 минут. Это количество я умножил на 4 228 695. Из произведения вычел 5372. Остаток я разделил на 47. После этого я произвел 29 умножений, столько же вычитаний и делений, каждый раз используя один и тот же множитель, одно и то же вычитаемое и один и тот же делитель. Вот мой окончательный результат». И Мельхиор показал длинное-предлинное число. Гаспар и Валтасар тоже усердно потрудились и произвели множество математических расчетов, положив в основу своих вычислений первые пришедшие им в голову цифры. Между тем, поистине чудо, полученный ими результат тютелька в тютельку совпадал с результатом Мельхиора. Монархи-мудрецы переглянулись, и все трое в один голос торжественно произнесли: «Результаты наших расчетов движения звезды с неопровержимостью доказывают, что в окрестностях Иерусалима нынешней зимой родится новый царь иудейский, и что поскольку царь этот есть Бог, мы должны отправиться к нему на поклонение». Превосходная эта штука математика, великолепная вещь точные науки. Заметьте, я нисколько не преувеличиваю. В самом Евангелии сказано, что не ангел возвестил волхвам о рождении Христа. Нет, по движению звезды, по ее перемещениям, они заключили, что в окрестностях Иерусалима и так далее, и так далее.